Камилла продолжала беспокоиться о состоянии здоровья Каллисты, но радостное волнение, вызванное предстоящей поездкой, оказалось сильнее. Скатившись с постели, она поцеловала на прощание Чайю и помчалась к месту встречи с Калофисом. Вспомнив о Каллисте и Риде, она испытала укол вины, но не настолько сильный, чтобы отказаться от шанса исследовать пустоши Проспера. Диск спидер Калофиса доставил их в разрушенный город менее чем за час. И Камилла почувствовала себя разочарованной, пока Калофис не сказал, с какой скоростью и как далеко они улетели. Киска осталась далеко позади. И Камилла удивилась, насколько общепринятое название пустоши не соответствовало действительности. Со всех сторон их окружали прекрасные пейзажи. Безбрежные леса и широкие поляны тянулись до самого горизонта. А кристально чистые реки срывались с горных уступов пенящимися водопадами. Калофис управлял диск-спидером с искусной осторожностью, чем очень удивил Камиллу, ожидавшую от него резкого и рискованного стиля вождения. Ощущение скорости полета над цветущей землей и предвкушение исследования одного из заброшенных городов Проспера вызывало в душе пьянящую бодрость. Камилла посмотрела на возвышавшиеся над ней почерневшие остатки сооружения из металла и камня. Обвивавшие их зеленые лианы тихонько покачивались под прохладным ветерком, дувшим вдоль долины. В дальнем конце виднелись сотни еще сохранившихся каркасов, стоявших в строгом порядке, а под ногами похрустывал бетон, сильно потрескавшийся под натиском упорных растений. У основания зданий громоздились кучи камней, словно неутомимые силы природы постепенно разбирали строения, лишая их облицовки и перекрытий. В течение утра и первой половины дня они обнаружили несколько зданий, где еще сохранились внутренние конструкции, но их было совсем немного. Калофис небрежно забросил болтер за спину, шел вслед за Камиллой, останавливаясь, когда она делала снимки руин. Имевшиеся в библиотеке материалы она уже изучила, а вещи, к которым прикасалась до сих пор, не представляли никакого интереса. «Ну как, ты что-нибудь нашла?» – спросил Калофис. «Эти развалины мне уже надоели». «Пока ничего», – ответила Камилла. «Пора бы уходить. В этой долине не так давно было замечено присутствие психноенов. Лемель как-то раз рассказывал им о психноенах. Эти существа, по-видимому, не представляли собой ничего хорошего». Но под защитой такого воина, как Калофис, Камилла не слишком тревожилась о своей безопасности. «Еще рано уходить», — возразила она, и, пригнувшись, шагнула в тень сохранившегося здания, где пахло гнилью. «Все предметы, к которым я притрагивалась, были отштампованы машинами и не обладают памятью. От них нет никакой пользы. Это здание в хорошем состоянии. Посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь более ценного». Внутри оказалось пусто и сыро, а в темных углах мелькали животные, для которых пустоши Проспера стали родным домом. Сквозь дыры в стенах и потолке пробивались лучи солнечного света, и в них плясали миллиарды пылинок. Камилла вдохнула пахнущий пылью воздух, словно пытаясь определить его возраст на вкус. Да, здесь определенно присутствует история, и она могла бы раскрыть ее секреты, если бы только удалось отыскать вещи, принадлежащие когда-то разумному существу. «Сюда!» — указала она и направилась к погнувшейся стальной лестнице, ведущей на следующий уровень. «Это выглядит небезопасно», — заметил Калофис, окинув взглядом проржавевшие поручни. «Я тронута твоей заботой, но лестница построена 1000 лет назад». И я надеюсь, что ее хватит еще на день. Как ты думаешь? Не знаю, я ведь не инженер. Камилла заподозрила, что он шутит, но, глядя на его бесстрастное лицо, отказалась от этой идеи. Ладно, воскликнула она, поворачиваясь к лестнице. Мне не раз приходилось карабкаться по качающимся ступенькам. Это выглядит ничуть не хуже других. Она стала подниматься по хлипким ступеням, надеясь, что закон подлости не сработает, и она не станет посмешищем, рухнув вместе с лестницей. К счастью, все обошлось, хотя на тяжесть Калофиса ненадежное сооружение отозвалось жалобным скрипом и стоном. Верхний этаж оказался таким же пустынным, как и нижний. Серый пол покрывал слой пыли и мусора, насыпавшегося с верхнего уровня. Большая часть здания выше второго этажа была разрушена. Осталась только высокая труба да несколько фрагментов перекрытий. Наверху порхали птицы, и где-то над головой Камилла услышала тихий шорох крыльев. «Что ты надеешься здесь найти?» – недовольно спросил Калофис. «Все давно сгнило. Если бы здесь и сохранилась какая-то информация, неужели ты думаешь, что мы бы ее не обнаружили?» Камила самоуверенно усмехнулась. «Вы не можете смотреть так, как смотрю я», – заявила она. Калофис сердито поморщился. «От вас, летописцев, нет никакой пользы», – проворчал он. «Все это пустая трата времени, нет тут ничего интересного». Она не стала реагировать на его ворчание и пошла вперед, время от времени останавливаясь в поисках предметов, которые могли бы оказаться ей полезными. Кое-где среди мусора ей попадались вещи, которые можно было бы назвать личными, но и они были такими же безжизненными, как само здание. Наверху послышалось какое-то движение, сопровождаемое шорохом мелких камней и негромким рыком. Подняв голову, Камила увидела ускользающую тень и поняла, что потревожила сидевшую в гнезде птицу. В углу здания она заметила груду деревянных брусьев и металлических листов, расположенных чересчур аккуратно для обычных развалин. «Нет ли у тебя на броне какого-нибудь фонаря?» – спросила она Калофиса. «Или факела?» «У меня имеется кое-что получше», – самодовольно ответил Калофис. Он вытянул вперед руку, и в воздухе появился огненный шар. Его свет превосходил яркость сварочной горелки и проникал в самые дальние уголки здания. «Очень впечатляет», – прищурившись, сказала Камила. «Мелочь, но использовать мою силу в таких тривиальных целях даже оскорбительно». «Это справедливо», – согласилась Камила, – «но свет слишком яркий. Ты не мог бы его немного приглушить?» Калофис кивнул, и шар потускнел до такого состояния, что не резал глаза. Шаровая молния отбрасывала резкие черные тени и беспощадно выявляла все подробности ветхого состояния здания. Даже при отсутствии пропитанных историей предметов, Камила на мгновение ощутила укол жалости к цивилизации, исчезнувшей за тысячи лет до ее рождения. Здесь люди жили и умирали, проводили все отведенное им время, мечтали о лучших временах и работали, чтобы обеспечить себя и свои семьи. Теперь они обратились в прах, и постигшее их забвение вызвало в душе Камилы болезненный отклик. Она обошла вокруг баррикады, по-другому это нагромождение предметов было назвать невозможно, и увидела группу покрытых паутиной скелетов, чьи кости удерживались вместе только благодаря отвердевшей смоле. «Они себе и представить не могли, как легко все это исчезает», — сказала Камила. «Что? Люди, которые здесь жили», — пояснила она, кивая в сторону ближайшего скелета. Хоть она и не считала себя экспертом, по размеру костей можно было предположить, что это взрослый мужчина. Могу поспорить, никто из них, даже сознавая, что их миру пришел конец, не постарался как следует. Она оглянулась на Калофиса. «Нет ничего вечного, и чем дольше я здесь нахожусь, тем сильнее убеждаюсь в этом». «Кое-что не исчезнет никогда», — с решимостью фанатика произнес Калофис. «Империум». «Я думаю, ты прав», – кивнула Камила, не желая затевать с ним спор о будущем Империума. Она стянула с руки одну перчатку и притронулась к скелету, почти ожидая, что кости тотчас обратятся в пыль. Просто чудо, что скелеты до сих пор не развалились, отвердевшая смола отлично их сохранила. Сверху до Камилы донесся шум испуганных птиц, но она мысленно отсекла все посторонние звуки и осторожно провела пальцами по ключице, и перешла к черепу, отметив про себя, что верхняя часть черепа смещена. Она висела сбоку, словно выбитая изнутри дверца. Камила прикрыла глаза, позволяя теплу руки проникнуть в хранилище памяти. Внутри ее пробудилась сила, и вдруг мужчина, к черепу которого она прикоснулась, резко потянул ее за собой в свою жизнь, окутав мощным потоком эмоций. Слишком поздно она поняла, что это была сплошная мука и безумие. Камила попыталась отдернуть руку, но багряный поток страдания уже захлестнул ее, и ослепительная боль вонзилась в мозг раскаленным копьем. Кровь из прокушенного языка окрасила губы. Последний мучительный всплеск боли исторг из нее оглушительный крик. И в сознании вспыхнули видения ужасных белых личинок, пожирающих мозг и образы умирающих родных. В следующее мгновение она затряслась всем телом, как от высокого напряжения, скрипнула зубами и раскрыла рот в безмолвном вопле. А потом все закончилось. Она ощутила, как сильные руки оттащили ее от скелета, и контакт с умершим человеком прервался. Перед глазами ее мелькали расплывчатые видения ужасающих сцен, и Камила испуганно ахнула. Она и раньше прикасалась к мертвым, но всегда могла изолировать свое сознание от момента их кончины. Но в этом случае поток эмоций оказался слишком мощным и неожиданным. Ощутив во рту металлический привкус, она сплюнула смешанную с кровью слюну. «Я же говорил, что нечего здесь так долго болтаться», — резко бросил Калофис. «Что?» — растерянно спросила она, увидев над собой его массивную фигуру. Одна закрытая броней рука держала ее за плечо, а вторая, окутанная мерцающим оранжевым пламенем, была поднята вверх. «Психноены!» – прошептал Калофис и потащил ее за собой к лестнице. После этого их услышала и Камила. Протяжное жужжание, как будто рядом проснулся осиный рой, и громкое хлопанье крыльев, напоминающее шум целой стаи хищных птиц.